Для новых знакомых всегда бывало неожиданностью увидеть Милдред на танцах без очков. Танцевала она хорошо, разве только чересчур правильно. Усердная спортсменка, она, наверное, и в танцы вкладывала слишком много усердия в ущерб свободе. В танце у нее была некоторая склонность вести, но партнер с твердыми убеждениями мог преодолеть ее. У Милдред тоже были твердые убеждения, но меняющиеся. Она участвовала в компаниях обычно благородных. Она совсем не понимала отца, потому что он ее всегда озадачивал. Говоря ему что-то здравое, логичное, разумное, она наталкивалась на непроходимую тупость, полное отсутствие мысли, которое ее ужасало. И тут же он мог высказаться или поступить так умно, что она кидалась в другую крайность. Свысока она определяла его как карикатурного коммерсанта, загребущего, серого, черствого. А он вдруг разрушал ее уютную схему поступком или мыслью, отмеченными добротой и чуткостью. О его эмоциональной жизни она и вовсе ничего не знала, так же, как он о ее. То есть в ее представлении у человека средних лет вообще не могло быть эмоциональной жизни. Милдред, которой шел 22-й год, считала, что у 50-летнего никаких паров и соков не остается. И считала не без оснований, поскольку и мужчины, и женщины этого возраста были непривлекательны. Влюбленные или влюбленные 50 лет показались бы ей зрелищем непристойным. Если между Милдред и отцом лежала пропасть, то от матери ее отделяла бездна. Женщина, лишенная сильных желаний, не могла приблизиться к девушке, у которой они были. Попробовав сначала поделиться с матерью своими восторгами, найти поддержку своим чувствам, Милдред натолкнулась на глухоту, полное непонимание, и отпрянула, опять ушла в себя. Она долго ни с кем не откровенничала, не пыталась никому открыться, думая, что она одна такая на свете, а остальные женщины похожи на ее мать. Но, наконец, доверие Милдред завоевала крупная, мускулистая женщина, тренировавшая университетских хоккеисток, бейсболисток и лучниц. Завоевала, а потом захотела с ней жить. Это потрясение изгладилось только тогда, когда с ней стал жить студент инженерного факультета, молодой человек с мягким голосом и жесткими волосами. Теперь Милдред держала свои чувства при себе, думала свои мысли про себя и ждала, когда смерть, замужество или случай освободят ее от родителей. Но она любила родителей и ужаснулась бы, если бы умом поняла, что желает им смерти. Между ними троими никогда не было тесной близости, хотя все приличия соблюдались. Они были и нежны, и заботливы, и ласковы друг с другом. Но Хуан Чико с Алисой регулярно возобновляли отношения, о каких мистер Причард и его жена не могли и помыслить. И они даже не догадывались о существовании людей, которые утоляли потребность их дочери в дружбе. И не могли догадываться. Не должны были. Молодых женщин, танцевавших нагишом, на банкетах в клубе, отец Милдред считал порочными, и хотя он глазел на них, платил им и хлопал, ему и в голову не приходило, что он как-то связан с пороком. Раза два по настоянию жены он предостерегал Милдред насчет мужчин, учил, как уберечь себя. Он давал понять и сам верил, что очень неплохо знает жизнь, а все его знания, помимо чужих рассказов, сводилась к одному визиту в публичный дом, банкетикам и сухому, безучастному снисхождению жены. В это утро на Милдред был свитер, плессированная юбка и туфли наподобие мокасин. Семья сидела за столиком в закусочной. Длинный жакет миссис Причард из черно-бурой лисы висел на крючке подле мистера Причарда. Мистер Причард привык пасти этот жакет, подавать его жене, принимать у жены, следить, чтобы он был аккуратно повешен, а не валялся как попало. Если где-то мех был примят,